Пендрюк допил чай до половины, попросил еще лимон и получил с блюдечка, посыпанный сахаром. — Слушай, Петр Валерьевич, знаешь, по моим слухам, журналисты сюда нагрянут, а мои слухи — это не слухи, а, можно сказать, достоверные сведения. Разведка, знаешь, как у меня работает? Во, не хуже, чем армейская. Поэтому ты давай, что хочешь, делай, но чтобы ни одного из тех, кто был вчера на дискотеке, корреспонденты обнаружить не смогли, понял? Комбат пошел и сел на свое рабочее место, открыл какие-то бумаги, стал разглядывать план мероприятий на год. «Хорошо, договорились, но в следующий раз...» Он сурово посмотрел на Шпендрюка. «Ты уж позаботился бы о том, чтобы хотя бы у тебя там один мент за стволом стоял, на дискотеках, на этих. Или вообще нахрен никого не приглашай сюда, если они бьются». «Добиться-то они бились и будут биться, а уж после этой дискотеки...» Шпендрюк поднялся. «Ладно, дела. Заглядывай в выходные. Посидим, погутарим, жинку прихвати». На этом Шпендрюк и комбат расстались. Протопоп Архипович уехал, а комбат поспешил на все еще продолжающийся развод. «Что-то там холодец так телится». Вначале возмутился про себя подполковник, затем вспомнил, что начальник штаба у него просто дебил. Над химвзводом всю ночь колдовала Елизавета Дмитриевна. И сейчас несколько человек в строю, в том числе такие, как Алиев и Казарян, стояли с перевязанными головами. У двоих были сломаны пальцы, и еще несколько человек были с серьезными ушибами. Те трое, что лежали вчера в конце строя, сейчас находились в лазарете, и на их счет надо было что-то думать. «Еще один раздолбай, кажется, на губе», — вспомнил комбат. «Значит так», — подошел он к химикам, перед которыми стоял еще не успевший протрезветь лейтенант Мудрецкий, и пытался втереть взводу, что сейчас они будут заниматься теоретической подготовкой, что означало, что они просто пройдут в казарму, рассядутся на табуретках и подремлют еще полдня, сидя. А то, может, если вот комбат уйдет, глаза закроет и вообще спать повалятся после вчерашнего. Так думали многие, считая себя героями, и надеялись на батькино снисхождение. Сойло Хряков протопал напрямую к химвзводу. — Чельно! — скомандовал Мудрецкий, приложил руку к виску, повернулся и стал было там что-то докладывать. Комбат оборвал его, прослушав пару слов, удовлетворенный тем, что Мудрецкий службу знает и по трезвой башке уже ему не хамит. — Здравствуйте, товарищи! — Здравствуй, желаю, товарищ полковник! — выдохнул взвод. — Вольно! — бросил комбат. — Вольно! — отдублировал Мудрецкий. Подойдя поближе к химикам, подполковник разглядывал одного за другим. Стоя в две шеренги, 25 человек глядели на комбата честными и преданными глазами. Петр Валерьевич намного чаще, чем хотелось бы ему самому, был вынужден по долгу службы поступать с людьми достаточно жестко. Сейчас, разглядывая побитых во вчерашнем бою своих подчиненных, он в душе гордился, и, зная по утреннему рапорту от старшего лейтенанта Кобзева, что и как происходило, должен был бы, по идее, дать этому взводу день отдыха на восстановление. Но Шпендрюк, он же тоже не шутит. Если выйдет дело наружу, то многим из этих ребят не поздоровится, и он будет вынужден в лучшем случае отправить их служить в другие части. Особенно этого Простакова. Комбат дошел до конца, посмотрел на последнего в строю рядового Бабочкина и вернулся на середину к Мудрецкому. В общем, так, пузо его колыхнулось, из горла раздался затяжной рык. Вчера. Сейчас комбат ненавидел самого себя. Слова, которые приходилось говорить, застревали в горле, но ситуация того требовала. Вчера вы, вместо того, чтобы поддерживать порядок на дискотеке, устроили побоище ваших мам так раз так. Я не мама и не папа. У меня таких, как вы, почти 400 человек, плюс офицеры. Комбат посмотрел на Мудрецкого, стоящего рядом и уже почти не шатающегося. Кто-то из солдат гыгыкнул. «Рты закрыть!» — рявкнул комбат. «За нарушение дисциплины и за моральной чести военнослужащего российской армии весь взвод замер. Таким тоном могут объявить и расстрел. Весь взвод во главе с лейтенантом Мудрецким. Я!» — выкрикнул Мудрецкий в ухо комбату, чего мог бы и не делать. «Во-во, он!» Комбат сплюнул на асфальт с этой головкой. Мудрецкий покраснел от стыда и негодования. «За что это такие оскорбления?» «Все вы направляетесь в леса». Он сделал паузу. «Вас ждет тренировка на выживание, тем более, что она прописана в плане подготовки на этот год». И тут же сам оправдал собственное действие стойла хряков. «Поэтому делаем так. Сейчас 9:20. В 9:00 все стоят с вещмешками на этом месте. Брать все необходимое. Мудрецкий, займитесь личным составом». Комбат удалялся. Все смотрели ему вслед. И ни у одного на языке слова доброго не было. Подполковник прошел мимо холодца, проводившего развод, и поднялся к себе в штаб звонить.